22. Вечером мы с девочками садимся поужинать снаружи столовой, в специально оборудованном для этого месте. Лагерь все еще гудит из-за надписи на двери. Девочки быстро окрестили случившееся «Лгунья-гейт», и теперь происшествие становится еще более скандальным. Я подозреваю, что волнения не успокоились и среди преподавателей. Кейси и Бекка наверняка обсуждают все с вожатыми, поэтому мне даже хочется поужинать снаружи. Я не в настроении для сплетен. «Куда вы сегодня ездили?» — спрашивает Саша. «В город». «Зачем?» «А ты как думаешь?» — срывается вдруг Миранда. «Она хотела уехать отсюда подальше». Саша прихлопывает муху, летавшую вокруг ее тарелки с мясом и комковатой картошкой. «Вы думаете, это кто-то из детей?» «Ну, не из преподавателей точно», — отвечает Кристал. «Некоторые говорят, что это сделали вы сами», — говорит Саша. «Они ошибаются», — отвечаю я. Напротив меня Миранда мрачнеет. На мгновение я думаю, что сейчас она ворвется в столовую и начнет бить моих обидчиков. К ссоре она точно готова. «Зачем Эмми писать слово «лгунья» на нашей двери?» «А зачем это делать вообще?» — спрашивает Саша. Миранда отвечает ей очень быстро, не оставляя мне даже призрачного шанса, и ее мнение куда более смелое, чем мое. «Потому что некоторые — просто суки». После ужина я отдаю им одноразовые зарядки. На самый крайний случай. Я мгновенно понимаю, что они потратят весь заряд на Snapchat и Candy Crush, а Кристал будет смотреть свои обожаемые фильмы про супергероев. И все-таки это поднимает им настроение, и мы отправляемся на посиделки у костра. Они заслужили. Сегодня им многое пришлось пережить. Кострище расположено почти на самом краю лагеря, очень далеко от коттеджей. Оно вырыто на круглом маленьком лугу, будто вырезанном по трафарету. Само кострище находится по центру. Это круг, выложенный камнями, принесенными из леса почти век назад. Когда мы приходим, костер уже горит. Бревна поставлены треугольником, напоминающим вигвам. Мы садимся вчетвером на одну из шатких скамеек неподалеку. Жарим маршмеллоу на прутиках, которые специально подготовил Чет. Концы заострены его швейцарским ножом. Ручки у них липкие, а кончики обуглились и затвердели. «Вы приезжали сюда в нашем возрасте, верно?» — спрашивает Саша. «Верно». «У вас были костры?» «Конечно». Я снимаю свежепрожаренный маршмеллоу с прутика и кладу его в рот. Горячий сахар жжет язык, но мне нравится. Я вспоминаю о плохих и хороших вещах одновременно. Первый раз мой приезд сюда был омрачен трагедией, но я успела полюбить костры. Огонь казался мне горячим, мощным, даже где-то угрожающим. Мне нравилось чувствовать тепло на коже и смотреть, как в самой середине костер горит почти белым. Бревна издавали неповторимые звуки. Они шипели и лопались, будто живые. Будто они сражались до последнего, а потом падали вниз, превращаясь в кучу угольков. От них оставались только маленькие искорки огня, устремлявшиеся вверх. «Так почему вам тут не понравилось?» — спрашивает Миранда. «Дело не в месте, а в том, что случилось». «Кто-то испортил коттедж и тогда?» «Нет». «Вы увидели призрака?» Широко открытые глаза Саши блестят за линзами очков. «Ведь на полуночном озере они водятся, если вы не знали». «Чушь!» — отрезает Кристал, выдыхая. «Нет, люди в это верят», — говорит Саша. «Много людей. С тех пор, как пропали те девочки». Мое тело напрягается. «Девочки. Вот о ком она говорит. А Вивиан, Натали и Эллисон». Я надеялась, что хотя бы для этой группы детей их исчезновение пройдет бесследно. «Откуда пропали?» — продолжает допрос Кристал. «Отсюда. Лагерь был закрыт именно поэтому. Три девочки вышли из коттеджа, потерялись в лесу и умерли, или что-то такое. Теперь они бродят тут. Когда луна полная, их можно увидеть. Они ходят среди деревьев и пытаются отыскать дорогу в коттедж. На самом деле все логично. Пропавшие девочки должны были попасть в легенду. Они — часть лагеря Соловей, не больше и не меньше затопленной долины Бьюкана-Нахариса и жителей деревни, вставших на его пути. Я думаю о том, как те, кто в этот раз приехал в лагерь, шепчутся про них ночью, залезая в спальный мешок и нервно посматривая на окно коттеджа. «Это неправда», — говорит Кристал. «Это просто тупая страшилка, чтобы мы все испугались и не ходили в лес. Такая же тупая, как в фильме этого... Ну, он еще «Шестое чувство» снял». Миранда не хочет быть в тени. Она достает телефон и прислоняет его к уху. «Это звонят страшные девочки-призраки», — обращается она к Саше. «Просят передать, что лгунья из тебя никакая». Поздно ночью девочки засыпают, а я без сна лежу на нижней кровати, раздраженная и беспокойная. Отчасти во всем виновата жара. Ночь душная, дышать нечем, а в коттедже воздух вообще не движется, потому что я настояла на том, чтобы закрыть и окно, и дверь. После утреннего инцидента подобные меры кажутся мне разумными. Это еще одна причина, по которой я не могу спать. Я волнуюсь, что тот, кто за мной наблюдает, появится снова. Боюсь следующего хода. Поэтому я пялюсь в окно, на летнюю грозу где-то вдалеке. Каждый удар молнии освещает коттедж. Это похоже на пульсирующий свет клубов, вспыхивающий через равномерные интервалы. Стены окрашивает нестерпимо ярким белым цветом. В один из таких моментов я вижу кого-то у окна. Во всяком случае, мне так кажется. Свет от молнии погасает так быстро, что трудно сказать наверняка. Я успеваю заметить лишь очень короткий взгляд. Но его мне достаточно, чтобы начать думать, что незнакомец снова стоит у окна, совершенно спокойно заглядывая в наш коттедж. Я хочу ошибаться. Я хочу, чтобы это оказалась рваная тень деревьев. Но молния ударяет снова. Яркая вспышка задерживается на несколько долгих мгновений. Я понимаю, что права. У окна кто-то есть. Девочка. Я не вижу ее лица. Молния подсвечивает ее сзади, превращает в очертание, силуэт. Но что-то мне кажется знакомым. Тонкие шеи и плечи, гладкие волосы, поза. Вивиан. Это она, я уверена. Не та Вивиан, которую я могла бы увидеть сегодня. Та Вивиан, которую я знала 15 лет назад. Та Вивиан, что охотилась за мной в моей юности. Та Вивиан, что заставляла меня писать картины и прятать девочек на каждом полотне. Тоже белое платье. Тоже сверхъестественное изящество. Она держит в кулаке букет незабудок. Совершенно спокойно, будто ухажер из немого кино. Она не изменилась. Правой рукой я хватаюсь за грудь и чувствую, что сердце бешено колотится от страха. Потом за левую руку. Я нахожу браслет и тяну за него. «Я знаю, что ты не настоящая», — шепчу я. Я тяну сильнее, и браслет впивается в мою кожу. Птички сталкиваются друг с другом. Но я почти не слышу этого тихого стука из-за паники и того, что говорю сама. «Ты не имеешь надо мной власти». Я тяну еще. Птички бьются друг о друга. «Я сильнее, чем все думают». Браслет рвется. Я слышу, как что-то лопается, и цепочка сползает с запястья. Я быстро подхватываю ее и сжимаю в пальцах. Молния снова освещает окно. Свет слепит и тут же сменяется тьмой. Я вижу только намек на деревья и озеро вдалеке. У окна никого нет. Мне нужно вздохнуть с облегчением. Но браслет порвался, он лежит у меня в руке, и я пугаюсь еще сильнее. Вивиан придет снова. Не сегодня, но очень скоро. Я сильнее, чем все думают. Говорю я про себя как мантру. Я сильнее, чем все думают. Я сильная. Я все-таки засыпаю, хотя сердце стучит, а рука сжата вокруг порванного браслета. К тому времени мантра изменилась. Она стала менее уверенной. Она наполнилась паникой. Слова почти сталкиваются в моей голове. Я не схожу с ума. Я не схожу с ума. Я не схожу с ума.